«Ясно», — отчетливо скрипнул зубами Киртал. «Я, кажется, понял, почему ты нам рассказываешь, Твое Величество. Считаешь, что ситуация обратима?» «Считаю», — резко кивнул Маран, устраиваясь в кресле поудобнее. «Неизбежен церковный раскол, даже гражданская война. Но иного выхода, если хотим выжить, мы не имеем. Я пригласил на этот совет святого отца Телларина, будущего первосвященника обновленной церкви. Далеко не все священники разделяют мнение епископов, давно ставших теми самыми слугами владыки бездны. Осталось немало честных и искренне верующих. Сейчас мы со святым отцом подготавливаем обнародование фактов о подмене наших догматов веры чужими. Особенно это касается монастырей. Кстати, Ланик, извини, дружище, но передавай свой пост преемнику. У тебя с этого момента есть куда более неприятная работа. Ты теперь возглавляешь тайную стражу империи. «Собака ты бешеная, твое величество!» — схватился за голову старый мастер. «Это за что же ты меня так на старости-то лет?» «Работать умеешь!» — расхохотался поименованный собакой император, ничуть не обидевшись. Его в спорах порой не так называли. «И учти, первой твоей задачей на новом посту будет поиск настоящих, не изгадившихся до последней степени святых отцов по небольшим приходам и толковых монахов по монастырям. С каждым придется вести переговоры индивидуально, предоставляя доказательства подмены догматов. Понимаю, что Марокко еще та, но придется. Поговори с Телларином после совета. Вам найдется, что сказать друг другу. Обнародование информации о подмене должно стать для господ епископов неожиданным ударом. Ты меня понял? Понял, Твое Величество, — уныло ответил Ланиг, все еще не придя в себя от свалившейся на него радости. Только этого мало? Есть еще много другое, что никак нельзя оставлять без внимания. Кстати, что с Деппатом? Брать вместе его со всеми людьми? Пусть пока погуляет. Он уверен, что на коне, что никто его не подозревает. А мне то и нужно, чтобы вовремя скормить кое-кому дезинформацию. А ведь я тебя недооценивал, Твое Величество. Протянул старый мастер, с интересом смотря на туманную маску Марана. «Обставил ты меня по всем статьям». «На то я здесь и сижу», — с ехидством в голосе ответил император. «Права я не имею иллюзии питать, дружище. Пришлось вертеться». «Но это все на будущее», — задумчиво сказал Ланик. «А пока у нас главная война». «Ошибаешься. Не только она. Да, война основное. На что, если заговорщики планируют сразу после нападения поднять бунт?» «На то есть тайная стража и эльдары. Справимся как-нибудь». «Не будь слишком оптимистичным, дружище», — укоризненно покачал головой его величество. «Ты порой недооцениваешь не только меня, но и противника, а это чревато проигрышем. Мы должны предусмотреть все возможное и невозможное». «Согласен», — тяжело вздохнул свежеиспеченный глава тайной стражи империи. «Об этом позже поговорим особо и в более узком кругу. А теперь война. Судя по недавно поступившей информации, нам предстоит одновременно воевать не только с Карвеном, но и с Нортагалем. Также возможно очередное нападение варваров Великой Степи. Прошу учитывать, что вожди, похоже, обзавелись порохом. Ждите попыток взорвать стены южных цитаделей. Задачу уяснил, Твое Величество. Прокашлялся седоусый генерал Ар-Ивон, год назад ставший командующим войсками южных провинций. Насколько я понимаю, подмоги, в случае чего, нам ждать не приходится. Только если кочевники прорвутся, — развел руками император. Сам понимаешь, обходись своими силами. Вот боевых магов пару сотен выделю. Пригодятся. Варвары не самая большая проблема. Зато если карвенцы с нартагальцами прорвутся во внутренней области империи... Этого допускать нельзя, — зло рявкнул Кир Ардахор, один из трех маршалов Элиана. Смотри сам. Он размашистыми шагами подошел к карте. Император, а за ним и остальные потянулись следом. Кир ткнул указкой в город Аранар, затем в Шерандар, столицы провинции, находившейся на северо-западном побережье империи. «Самое удобное место для высадки между этими двумя городами. Но карвинские генералы не дураки, понимают, что я буду их там поджидать и навяжу бой в выгодном мне месте и в нужное время». К столице они тоже не полезут. Прекрасно знают, что такое тамошние форты и какие на них орудия установлены. Точно так же они не станут приближаться к Арваньскому перешейку с запада. Там постоянно курсируют орочьи эскадры, а орки мира со святошами не подписывали. Да и берег жуткий, сплошные скалы, ни одной пристани. Что отсюда следует? А то, что карвенцы собрались преподнести нам сюрприз. — И какой же? — спросил кто-то из адмиралов. — Я бы на их месте сделал вид, что атакую Шерандар силами нескольких корпусов, тайно отправив основные войска к форту Астару, и ударил бы одновременно с кочевниками. — Неприятный сценарий. — скривился генерал Ар-Ивон. — Жарковато нам придется, если они так сделают. Но ты забыл, что флот и святош разделились на три эскадры, а не на две. Значит, следует ждать еще одного удара. Почему-то мне кажется, что они вместе с Нартагалем полезут на Манхен. Карвен издавна на манхенские железные рудники облизывается. «А Даркасадар?» — резонно спросил кто-то. «В стороне останется. Что-то не верится». «Касик и рад бы не лезть в эти дела. Да только ему не дадут», — иронично хмыкнул его величество. «Тегухак хоть меня, хоть карвенских первосвященников, пуще огня боится и не знает, кого больше». Если святоши сглупят, то высадят там свой десант. Небольшой. Пары паладинских корпусов хватит, чтобы Даркасадар упал им в руки, как спелое яблоко, на первый взгляд. А кто мешает нам сделать то же самое, опередив их? Приподнял брови Ар-Ивон, продолжая внимательно смотреть на карту. Кто? Насмешливо прищурился второй маршал империи, герцог Варкарт Астот, наместник Яриндарской провинции. Да никто, кроме нас самих. Договор мы, понимаешь ли, чтим, в отличие от святош. Но это было раньше, не согласился генерал. Сейчас ситуация иная. Мы вполне можем предложить Касику защиту от карвенцев. «Можем, но не станем», — в голосе императора звучала усталость. «На данном этапе нам это невыгодно. Спросите, почему?» «Отвечу. Даркасадар — ближайший сосед Оркограра. Пролив Даркан и 10 миль в самом широком месте не имеет. Как по-вашему, что сделают Урукхай, обнаружив старого врага у себя под носом? Думаю, много чего и такого, что никак не понравится первосвященникам, потому они вряд ли пойдут на прямую оккупацию. Не хуже меня все понимают. А раз так, то нам тоже не стоит делать этого. А не то союзник вполне может превратиться в еще одного врага. Оно нам надо. Ты прав, твое величество, не надо. Помрачнел Ар-Ивон. Еще и орочьи броненосные флоты на наши грешные головы. Не стоит нищий Даркасадар того. Но вот к коалиции Касика присоединиться вынудят, продолжил Маран. Тем или иным способом. 2 недели назад Тегухак присылал ко мне тайного посла и заранее умолял о прощении, утверждая, что командованию армии отдан приказ капитулировать при первой же возможности, что он просто не имеет иного выхода. Тем более, что войск у него кот наплакал, потому ограничится отправкой нескольких корпусов своей морской стражи на помощь в захвате Манхэна. «Даже так?» — довольно ухмыльнулся генерал Ар-Варат, командующий Манхэнским округом. «Мне совсем не помешает 5-я колонна во вражеских войсках. Вряд ли они станут помогать и нам», — отрицательно покачал головой император. «Скорее всего, постараются ничего не делать, пока не станет ясно, кто победил. Рассчитывай только на свои силы». «Высокие лорды Манхэна выставляют ополчение. Не забыли еще, что не так давно вождями были?» «Как бы это ополчение тебе в спину не ударило!» — недовольно проворчал маршал Ар-Эстат. «Не посылали ли святошек бывшим вождям эмиссаров? Что скажете, господа тайные стражи?» «Никакой информации не поступало», — задумчиво посмотрел на него Ланик. «Но утверждать это с уверенностью я не возьмусь. Потому стоит соблюдать величайшую осторожность». «Понятно». Манхенский генерал ничем не выдал своего огорчения. Только левый глаз дернулся в нервном тике. «Ладно, справимся. Население прибрежных областей уже начало эвакуацию в горные районы. Незачем нам людей под удары паладинов подставлять. Знаю, что они творят в захваченных областях». «Будешь вести политику выжженной земли, если отступать придется», — задумчиво покивал император. «Одобряю. Манхэн еще мало обустроенный дик. Большую армию без помощи местного населения не прокормить. Горные крепости завершены?» «Да», — криво усмехнулся Ар-Эстат. «Пусть потыкаются носом в них. Перевалы перекрыты наглухо. Плюс к тому же тактика малых диверсионных групп немалую пользу принесет. Великолепная выдумка. Каждой группе будет придан маг, способный телепортировать остальных в любое нужное место. Паладинов ждет немало сюрпризов. Но это все на случай, если не удержим прибрежную полосу».